потому что спешит во все силы изношенных машин и капитанского нетерпения. Лето уходит, а до устья реки еще далеко. Звали этого человека Марк Иванович Пугин. Он сильно напоминал бородатого простодушного гнома в шинели. Гонку лодок Пугин переживал с неподдельным азартом, хлопал себя по бедру и говорил: «Ах, черти!» Большая, жутко черноты бородища не шла к шинели и малому росту Пугина. Но отрастить бороду его заставили прямые служебные обязанности. Он считался специалистом по национальному вопросу, работал в Средней Азии, где борода, несомненно, способствовала авторитету. На территорию Пугина перебросили прямо из высокогорного памирского кишлака Кала и Хумб. Лишь на несколько дней он успел заскочить в деревню под Орлом, забрать отца и заехать в Москву за инструкциями. Теперь Пугин единолично олицетворял советскую, партийную и прочую власть для севера территории. Но главным заданием Пугина по-прежнему оставался именно национальный вопрос. Скорейшее и немедленное приобщение пастухов и морских охотников к европейской культуре и общему ритму страны. Он взял с собой беременную жену и старика отца. Все, чем дорожил в жизни, помимо главной цели. Место высадки Пугин выбрал, руководствуясь тремя соображениями. Оно должно находиться в центре доверенной области. Сюда смогут заходить крупные корабли, и здесь может быть выстроен порт, который, чем черт не шутит, скоро понадобится. В те годы легко намечали новые города. Все прочие соображения Пугин считал несущественными. По описанию побережья, составленному 200 лет назад гидрографом-самоучкой Шалаевым, нужное Пугину место находилось именно в этой губе, под защитой маленького островка. Берег здесь, если верить Шалаеву, образовывал впадину, окаймленную сопками. В глубине впадины имелось пресноводное озеро. Окрестная тундра считалась древнейшим центром оленеводства на территории – заповедником древних обычаев, сейфом каменного века. Пугин считал, что прежде всего надо браться именно за оленеводов. В поселке прибрежных охотников все-таки заходят шхуны с товарами и редкими командированными представителями власти. До оленеводов не доходил никто. К вечеру они добрались до места. Берег действительно оказался приглубым, и островок хорошо защищал от волны запада. За несколько рейсов судового бота команда вывезла на берег семью Пугина и весь их груз. С последним рейсом съехал и сам капитан Ведякин, седой, сгорбленный старикан с привычно лихим заломом мятой морской фуражки. Ведякин всякое повидал в полярных морях. Он перевозил заскорузлых от крови и жира охотников на котика, семейство камчедала вместе с собаками и связками вяленой кеты, странных энергичных мужчин, высаживавшихся в глухих местах побережья. Он уже ходил к устью реки, спасал голодавшее население. Жизнь всячески учила Ведякина не удивляться и принимать все как есть. Но сейчас, отмякнув душой, он прямо с болью смотрел на трех человек, представления не имевших о том, что ждет их на дичайшем берегу. Миловидная женщина с упрямой надеждой смотрела на мужа. Старик-крестьянин из-под Орла со страхом и изумлением оглядывал голый черный камень и низкое небо, чуть ли не садящееся на шапку. А лысый низкорослый бородатый мужчина в распахнутой шинели стоял в задумчивости у кучи прикрытого брезентом груза. Ведякин хотел было предложить зайти на обратном пути и перевести их хотя бы к туманному мысу, где есть все-таки 5 яранг и живые люди, или забрать их совсем. Но человек в шинели опомнился,